«Рад вас приветствовать, господин Ванзаров. Честь имею, ротмистр». Руководитель отряда филеров Курочкин появился, казалось, из ниоткуда, что только подтверждало его профессиональные качества. Филимон служил в полиции уже 7-й год. Он был учеником знаменитого Евстратия Медникова, создателя русской школы филерского искусства. Курочкин начал рядовым филером, но быстро выдвинулся благодаря исключительной пронырливости, сообразительности и какому-то звериному чутью. Высокая худая фигура должна была сразу привлекать внимание, но Филимон славился способностью работать невидимкой, и помощников он подбирал таких же, хватких и ловких. Тем более было непонятно, как он и его сотрудники могли упустить двух дам, приходивших к профессору. Курочкин дружелюбно смотрел на Ванзарова, явно не ожидая разноса. «Скажите-ка, Филимон Артемич, а где находится ваш второй пост?» Ванзаров заставил себя улыбнуться. «Как и полагается, на лестничной клетке в прямом обзоре наблюдаемой квартиры», — отрапортовал филер. «А где, по-вашему, сейчас господин профессор?» — также ласково спросил Родион Георгиевич. «Объект наблюдения находится в своей квартире. Визитов не было, объекты рыжая и бледная не появлялись». Курочкин достал маленькую записную книжечку, которую имел каждый филер. В нее записывались мельчайшие детали поведения наблюдаемого объекта, точное время прихода и ухода, а также лица, им встреченные. «Вынужден вас огорчить», — Ванзаров перестал улыбаться. «Объект наблюдения, он же профессор Серебряков, сейчас находится в Покойницкой второго участка». «А что он там делает?» — искренне удивился начальник филеров. «Там он подвергается вскрытию господином Лебедевым. Вот так, господин лучший филер столицы. Проморгали», — зло закончил сыщик. «Не может быть», — только и смог выдавить ошарашенный Курочкин. «Может. Очень даже может быть». Филимон растерянно посмотрел на Джуранского, как будто ища поддержки, но ротмистр молчал и яростно жонглировал усиками. «Ну как же...» «А вот так!» Ванзаров решил устроить хорошую взбучку. «Ночью профессор был выведен кем-то из дома, потом отведен к проруби на Неве и сброшен в нее, а вы ничего не видели». «Когда это произошло?» — глухо спросил Курочкин. «Очевидно, между 3 и 6 часами утра», — вставил Джуранский. «Но ведь у нас смена только до полуночи, а затем с 8. «Это не меняет дело», — наступал Ванзаров. «Вы должны были проинструктировать дворника, что в случае ухода профессора поздней ночью тот должен был немедленно бежать к городовому. Это было сделано?» «Разумеется. Более того, я лично проверил ворота ночью. Они были заперты». Филер так беспомощно посмотрел на сыщика, что у Родиона Георгиевича пропало желание третировать подчиненного дальше. Он лишь тяжко вздохнул. «Что ж, Филимон Артемич, сделанного не воротишь. Пошли разбираться с дворником».